Глава 11. Валентина. Куртка Хансена пропахла морской солью и табаком. Он закутал меня в нее, спрятав лицо, и посадил на вертолет. Я заснула от монотонного шума и теперь с удивлением смотрю на незнакомого высокого мужчину. Он встречает меня на вертолетной площадке, придерживая бейсболку ладонью. «Я Айдж», — представляется он, беря меня под руку. «Друг Хансена». «А где мы? Это точно не Вена?» «Осло. Мы в пригороде. Я отвезу вас в дом Хансена. Он просил приглядеть за вами, пока он сам не вернется». Хансен живет в бревенчатом доме с большим камином. Я захожу внутрь и чувствую себя как дома. Здесь уютно и как-то радостно, что ли. Светлые тона и натуральные материалы. Дерево, камень, ткань. Я уже немного знаю Хансена и понимаю, что его дом должен выглядеть именно так. Никаких излишеств, пафоса и красовства. В доме моей мамы было совсем по-другому. Она часто устраивала званые вечера. К нам привозили подарки от мебельных бутиков класса люкс, а в доме постоянно были чужие. То курьеры, то помощники, то ее стажеры. Но я все равно скучаю по ней. Она же все-таки моя мать. И она может помочь Бьорну. Эта мысль вспыхивает во мне внезапным решением. Я не могу понять, как не догадалась раньше. Остается только проклинать свой интеллект. Я делаю несколько кругов вокруг сотового, который положила на стеклянный столик. Я достаю из кармана банковскую платиновую карту, которую разрезала пополам, когда сбежала из дома, и все же нажимаю зеленую кнопку. «Доча?» — она всхлипывает от нахлынувших эмоций. «Валенка?» Я никогда не слышала ее голос таким ласковым. «Мама?» Я выдыхаю и опускаюсь на колени рядом с телефоном. «Да, это я. Я решила позвонить». «Как славно! Господи, слава богу, ты позвонила. Я так беспокоилась за тебя. До меня дошли слухи. Не надо!» Я прерываю ее, и она замолкает, хотя это не похоже на нее. «Я не хочу о грустном». «Не будем, ты права. Я только хочу сперва сказать, что многое обдумала. Я упустила момент, что ты стала взрослой. Мы не можем жить, как прежде. Ты уже не ребенок». «Да, мам». Я тоже всхлипываю. «Я не хотела проучить тебя, я просто не знала, что делать». «Я понимаю. Но мне очень нужна твоя помощь. У одного человека, который мне дорог, большие неприятности». Я рассказываю ей детали, а потом отсылаю все документы, которые у меня есть. Мама, конечно, мучает меня вопросами, откуда в моей жизни взялся 40-летний норвежец, но не отказывает в помощи. Я обещаю ей приехать и рассказать каждую деталь в глаза. Хотя мама переключается в режим профессионала, когда понимает, что беда Хансена может задеть и меня. Она отключается, попутно прикрикивая на нерасторопного помощника, а уже через час она просит у меня все контакты Хансена, которые есть. Колесо завертелось, и оно крутится как безумное еще неделю. Именно через этот срок я слышу звонок во входную дверь. Я недоверчиво кошусь на нее, ведь все дни была тишина, и я тут гостья, а не хозяйка. Да, я незаметно обжилась в доме Бьорна. Мне не хочется даже думать о том, что мне придется покидать его дом. Я влюбилась в просторную гостиную с прямоугольным серым диваном, веранду на заднем дворе, где можно устраивать барбекю вечера, в близости дикой природы, которая нависает с правой стороны участка горными массивами и переливается бурными ручьями. Как отсюда уезжать? Это все равно, что отрывать кусок сердца. Я иду к двери и примерно спрашиваю, кто там. Через секунду понимаю свою оплошность и повторяю вопрос на английском. «Надо будет еще выучить на норвежском». Знакомый голос раздается с той стороны. «Бьорн, божечки!» Я почти что ломаю замок, отщелкивая его то в правильную, то в противоположную сторону. А когда дверь, наконец, распахивается, бросаюсь ему на шею. Бьорн подхватывает меня, подсаживая и вносит в дом, захлопывая дверь ногой. Разлука расставила все точки над «и». Я скучала по нему всем сердцем и чувствую каждой клеточкой, что он тоже истосковался. Нам даже не нужно что-то говорить и пытаться перемахнуть несколько остановок знакомства. Все эти первые букеты, первые признания, первые ночевки. Мы просто есть друг у друга, и это главное. Это суть. «От тебя отстали?» Я задаю главный вопрос, проводя пальцами по его жесткой отросшей щетине. «Не будет обвинений?» «Не будет», — он качает головой с облегченным выдохом. «Твоя мама волшебница. Именно поэтому она богата. Она вычислила, что войну начала конкурентная фирма из Австрии, и мне понравилось, что я зашел на их рынок». Я накрываю его рельефные губы пальцем. Не хочу больше говорить о делах. И Хансен понимает меня с одного касания. Он запускает ладони под мою домашнюю пижаму и поднимает выше, чтобы впиться в мои губы голодным поцелуем. О, да, он истосковался. И он точно много думал обо мне. Может, даже больше, чем я о нем. «Нам нужно в душ», — произносит он, делая шаг к лестнице. «Нам? Я там недавно была. А вот ты с дороги. Тут не поспоришь». Я совсем одичала, не помню, как пользоваться кранами. «Там один кран. Вот видишь, я ничего не помню». Он вдруг тормозит, ставит меня на пол и что-то ищет в кармане черных джинс. «Что у тебя там?» Я не выдерживаю паузы. «Сейчас». Он чертыхается, но через секунду поиски заканчиваются успешно. Она оборвалась, когда я дернул твою майку. На его раскрытой ладони лежит декоративная пуговица. Я выбросила майку, в которой была, когда Бьорн силой потащил меня в кровать, так что не заметила пропажу. Ох, я теряюсь. Что я должна сказать? Я должен сказать, это не повторится. Я был груб, и этого больше не будет. Я верю. Я улыбаюсь ему совершенно искренней, незамутнённой улыбкой. Ты останешься со мной? Мы же попробуем что-то построить. Мы определенно попробуем. Хансен вновь притягивает меня к себе, а ко мне приходит мысль, что я не ошиблась. Судьба действительно выплатила мне щедрую компенсацию, подарила подлинное чувство. Конец книги.